Так точно. Помер мой дорогой Влоди Ярецкий. Это ж был человек, пан меценат. Чистое золото. Вы, кажется, спасли ему жизнь? Вот этими руками вытащил из-под развалин. Влоди всегда говорил: «Стась, будь уверен, я этого никогда не забуду». И точно не забыл, хотя ждать этой благодарности пришлось чертовски долго. «Вам известно содержание завещания?» — удивился адвокат. «А почему бы мне не знать? Сам покойник говорил, что после его смерти вся мастерская будет моя. Много раз это повторял». «На необходимые формальности потребуется определенное время. Эксперты займутся определением общей суммы наследства. Я хочу предупредить вас, что, возможно, вы должны будете согласиться увеличить наследственную долю вдове до предусмотренного законом размера». «Не понимаю. Я вроде ей ничего не должен». Адвокат долго и обстоятельно посвящал своего клиента в тонкости наследственного права, но, кажется, без особого успеха. «А насколько она потянет, пан меценат?» «О чем вы? О доле вдовы?» «Ну, это мастерская, которую я получил от Влоди». «Это смогут определить только эксперты». «А так, на глазок?» «Думаю», — адвокат решил быть осторожным в оценке, «что-нибудь около 600-700 тысяч злотых, возможно, и больше». «Пан меценат, а если загнать ее так, по-быстрому, сколько за нее дадут?» «Право, не знаю». «А вы не купите?» «Вот так, сразу. Я бы уступил дешево. Давай, пан, 300 тысяч кусков, а остальное получить — твоя забота. Я подпишу, что надо». «Во-первых, я не занимаюсь куплей и продажей», — возмутился адвокат. «Во-вторых, продать что-либо из наследства вы сможете только после вступления права наследования, после завершения всех необходимых формальностей». «Это когда же?» «Месяца через 2-3». «О, Господи!» — застонал наследник в валом свитере. «А побыстрее нельзя? Я бы из своей доли дал кому надо, лишь бы подтолкнуть дело, сами знаете, не подмажешь, не поедешь. Да и вы заработали бы побольше». «Здесь такой разговор неуместен, пан меценат. А если я вам махну всю эту лавочку 200 тысяч? Повторяю вам, я не торгую наследствами». «Разве я говорю о торговле? Это хорошие дельцы — отбивать такие медальончики с ликами святых. Матрицы постукивают, денежки текут в карман. Много ли вы здесь зарабатываете? 6-7 тысяч. А знаете, сколько Владык от своего дела имел? Да он уже не знал, куда деньги девать. На одной машине в мастерскую ездил, на другой товар развозил. Матрицы сами на него работали. А у меня для такого дела здоровье слабое, сложение слишком деликатное. Бросьте вы к чертовой бабушке эту вашу конуру, где вы теперь сидите, и возьмитесь за солидное дело. 200 тысяч за такую мастерскую, так это же, почитай, даром. Ну как, идет?» «Не пойдет», — в тон наследнику ответил адвокат. «Пан меценат, одолжите хоть немного в счет наследства. Тыщенок 5. До зареза нужны». «Увы, не могу». «Так я же отдам. И процентов не пожалею. Идет?» «Не пойдет». «Ну и твердый вы человек. Что делать? Какой уж есть. А может, у вас имеется кто на примете, чтобы все разом купил? Я же вам разъяснил, что заняться продажей вы сможете только после вступления в права наследования, не ранее». «Я продал бы тому, кто готов пойти на риск. Дешево продал бы, но чтоб деньги на бочку. А может, вы знаете такого человека, у которого деньги водятся и который не прочь сорвать хороший куш?» «Нет, не знаю». «Зачем вам обязательно продавать?» «Не стану я штамповать этих святых угодников. Не по мне это. Здоровье у меня слабое, я люблю монету в кармане иметь». «Попробуйте договориться с Барбарой Ярецкой. Она вместе с мужем вела дело. Может согласиться и впредь руководить фирмой. Назначьте Ярецкой оклад или определенный процент от прибыли. И будете иметь и покой, и деньги». «Да она железная баба. Ни разу не дала товару в кредит, даже на 2 сотенных. Не то что Володе. Тот всегда говорил: «Для тебя, мой спаситель, отказу нет, бери, что нравится». «Вы, значит, из той же отрасли?» «Какой там отрасли? Под торговую чем придется, иной раз на престольные праздники в Радзимине, взятые у Ерецкого всякой всячиной». Станислав Ковальский вдруг запнулся, умолк, будто спохватившись, что наболтал лишнего. «Советую вам тоже, что и Барбаре Ерецкой, взять адвоката и уполномочить его вести дело по наследству. Это очень облегчит и ускорит выполнение всех необходимых формальностей». «А зачем? Ему ведь платить надо. А где денег взять? Продать-то я бы все продал. Но всаживать в это дельце деньги поищите других дураков». «Ну, как знаете, я же повторяю, вам необходимо взять адвоката и поручить ему вести дело». «Я сам себе адвокат. Еще не родился тот, кто надул бы меня». «Никто не намерен вас обманывать». Рушинский старался сохранять спокойствие. «Дело требует правовых знаний. Вот почему вам нужен адвокат. Кроме того, вы избавите себя от необходимости многократного посещения суда для выполнения различных формальностей». «А что, суд не для людей, пан меценат?» Мечислав Рушинский не сразу ответил. Этот клиент все больше удивлял его. Фраза, только что сказанная уважаемым наследником почтенного владельца ремесленного предприятия, адвокату была хорошо известна. Это излюбленное выражение уголовников. Неужели Ковальский из их числа? «Как хотите. Прошу только сообщить ваши анкетные данные. Они понадобятся мне при внесении дела в суд. Может, вы также сделаете заявление о принятии наследства?» «Был бы дураком, если бы отказался от того, что само в лапы идет». «Хорошо. Секретарь сейчас подготовит нужный документ. Дайте, пожалуйста, ваше удостоверение личности». «А у меня его нет». «Как нет?» «Я не взял его с собой». «В своем письме я просил вас взять удостоверение. Я же предупредил вас об этом». «Забыл, пан меценат. Память слабая». «Ну ладно, говорите ваши данные». «Значит, когда я родился?» «Да, а также имена родителей, где они родились и девичью фамилию матери». «У вас как в милиции». «Это необходимо для суда, пан Ковальский». «Понимаю, я ведь просто так сказал». «Пишите: Станислав Ковальский, сын Яны и Марии, урожденный Беднарик. Родились в деревне Велькаструга под Радзимином». «Все?» «А дата рождения?» Ковальский секунду колебался, а затем ответил: «15 ноября 1923 года». Записав сказанное клиентом, адвокат вышел из кабинета и вскоре вернулся с отпечатанным на машинке заявлением. В нем говорилось, что Станислав Ковальский, сын Яны и Марии, урожденный Беднарик, родившийся 15 ноября 1923 года в деревне Велькаструга, повят Радзимин, после ознакомления с содержанием завещания Владимира Ерецкого заявляет, что принимает наследство со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Подпишите, пожалуйста». Ковальский поставил свою подпись. Судя по его автографу, искусство письма не было сильнейшим его орудием, и он, видимо, не часто прибегал к нему. «Для своего возраста вы выглядите очень молодо», — заметил адвокат. «Со мной всегда так было. Помню, как еще майор из военной комиссии подсмеялся надо мной и сказал, что я за место старшего брата пришел». «Итак, на сегодня мы сделали все, что требовалось. Вы получите вызов в суд. А если мне что-либо от вас потребуется, я напишу вам в Воломин». «Пан меценат, а мне в суде ничего не придется платить?» — с беспокойством спросил обладатель красного свитера. «На судебные издержки по делу наследства Владимир Ерецкий еще перед смертью оставил деньги». «Володя всегда был парень, что надо», — с просиявшей физиономией заключил Ковальский. «Но хватит ли этих денег?» «Хватит», — рассмеялся адвокат. Однако после всех заверений клиент не проявлял намерения уходить. «До свидания, пан Ковальский». Рушинский поднялся с места, давая понять, что разговор окончен. «Пан меценат», — просительным тоном произнес счастливый наследник, — «не будьте вы таким неуступчивым. Одолжите две красненьких. Совсем обезденежил, даже на пиво нет. Бог свидетель, отдам, из наследства отдам». Адвокат достал бумажник и протянул своему странному клиенту 200 злотых. Давняя история. Адвокат Мечислав Рушинский приступил к исполнению последней воли Владимира Ярецкого. О возобновлении прерванного отдыха не могло быть и речи, ибо в довершение всего начальство возложило на него обязанность представлять официальную защиту на процессе по делу о злоупотреблениях в строительной промышленности, а этот процесс, как предполагалось, продлится не меньше 2 месяцев. Итак, Рушинскому пришлось распроститься с мечтой еще раз в этом году увидеть милых его взору лебедей в Наленчеве. Как-то в один из приемных дней курьер Францишек вел в бокс к адвокату нового клиента. Это был пожилой седовласый мужчина с правильными чертами лица и удивительно молодыми глазами. На лацкане его пиджака Рушинский заметил несколько орденских ленточек, в том числе и высшего военного ордена «Вертуте Милитари». «Лесник, Анджей Лесник», — представился вошедший. «Слушаю вас». Этот клиент с первого взгляда произвел на адвоката очень приятное впечатление. «Я пришел в связи со смертью Владимира Ярецкого. Когда мне друг, хорошо знавший его, я абсолютно не могу понять, как он мог оставить столь странное завещание. Когда я от его жены пани Баси узнал содержание, меня едва удар не хватил». Рушинский развел руками. «Трудно дискутировать по этому поводу. Охотно верю, что Ярецкой не по душе последняя воля мужа. Возможно, это и справедливо, но что делать? Завещание остается завещанием. Я уже проинформировал Барбару Ярецкую, что она может начать процесс о признании завещания недействительным, хотя шансы выиграть его минимальны». Лодык совсем с ума спятил. В ответ адвокат только плечами пожал. «Ведь ястреб-то умер». «Какой ястреб?» «Поручик Ястреб, наш командир во время Варшавского восстания, он же подполковник Станислав Ковальский». «Со Станиславом Ковальским, одним из наследников Владимира Ярецкого, я разговаривал не далее, как неделю назад». «Вот я и говорю, что у Ярецкого перед смертью в голове помутилось. Он завещает свое имущество Станиславу Ковальскому, который во время Варшавского восстания спас ему жизнь, а между тем тот умер, несколько лет назад, и Владык не мог не знать об этом, он был на похоронах Ястреба. А Ковальский из Воломина к той истории никакого отношения не имеет». «Вы предполагаете, что в данном случае имеет место error in persona, ошибка в отношении личности наследника?» «Именно так я и думаю, а вы прекрасно выразили это по латыни. Владыка, как видно, склероз далеко зашел, коль скоро он забыл, что Ястреб, подполковник Станислав Ковальский, умер и завещал мастерскую совершенно другому Ковальскому. Я разговаривал с Ковальским, и он утверждает, что вытащил Ярецкого из-под развалин, а потом дотащил на себе до Прушкова. Это соответствует тому, что рассказывал и сам завещатель, когда приходил ко мне оформлять завещание». «Поразительная история. Если Ярецкий сам это рассказывал, значит, он был тогда не в своем уме. Помню, как Ярецкий говорил, что его первая жена вместе с их единственным ребенком погибли под развалинами, а его, Ярецкого, Станислав Ковальский вытащил и спас ему жизнь». «Это ложь. Действительно, жена и ребенок Владыка погибли где-то на Старовке. Он узнал об этом только после поражения восстания. Могилу их так и не нашел. Да и была ли она вообще? Может, они сгорели где-то на улице Длугой, куда, как рассказывали очевидцы, перебрались после того, как в их дом на Закрачимской угодил снаряд. Все это время я и Владык были вместе, в одном отряде, вместе сражались в центре города. Никогда Ярецкий не был под развалинами. Голову могу дать на отсечение». «Ничего не понимаю. Видимо, придется мне рассказать вам все с самого начала. Когда 1 сентября началось восстание,

А может, имеет смысл пригласить на эту встречу и того майора, который ведет следствие по делу Ярецкого, — предложил Лесник. Афера Ковальского может бросить новый свет на это преступление. Кто знает, не замешан ли этот Ковальский в убийстве Ярецкого. Что ж, это можно, — без энтузиазма согласился Рушинский. Он-то ведь знал, что Ярецкий покончил с собой, что прокурор намерен прекратить следствие. Вы, конечно, примете участие в этой встрече. Только в качестве исполнителя воли умершего. Адвокат Ресевич охотно согласился участвовать в совещании. Майор Лешик Калинович, которому Рушинский сказал о предполагаемой встрече, очень заинтересовался аферой Ковальского и обещал непременно быть. Барбара Ярецкая на этот раз пришла не одна. Ее сопровождал молодой человек, немного на нее похожий, лет 25, блондин с вьющимися, а может быть, завитыми и чуточку излишне длинными волосами, одетый с претенциозной элегантностью. «Зигмунд Квасневский, сын моего умершего брата. После смерти мужа у меня никого не осталось на свете. И вот пока не свыкнусь с этим, попросила Зигмунда заняться моими делами. Вы не будете возражать, если и он примет участие в нашем совещании?» Никто не выразил протеста. Адвокат Рушинский подчеркнул, что принимает участие не как заинтересованная сторона, а только в качестве свидетеля ряда поразительных фактов, рассказал о происшедших событиях. Более всех были изумлены майор Калинович и Зигмунд Квасневский. Для обоих многое из сказанного Рушинским оказалось новостью. «Это аферист», — горячился молодой человек. «Его надо арестовать. Как влепят ему пару лет, пропадет охота фокусы выкидывать». «То же самое и я твержу», — поддержал молодого человека Анджей Лесник. «Не так-то это просто», — возразил адвокат Ресевич. «Не окажись в завещании Ярецкого одной фразы, наша встреча была бы абсолютно бесполезной затеей, а Станислав Ковальский, безусловно, стал бы наследником». «Это почему же?» — спросил Квасневский. «Потому что Владимир Ярецкий имел право по своему усмотрению распорядиться половиной имущества. Он мог завещать его первому встречному, даже приюту для бездомных собак или кошек, а уж тем более Станиславу Ковальскому из Воломина. Только фраза наследодателя, что он делает это в знак благодарности за то, что тот спас ему жизнь во время Варшавского восстания, вызывает сомнения относительно действительности этого документа. Но я лично не усматриваю здесь злого умысла со стороны Ковальского». «Но Ковальский-то утверждает, что именно он спас жизнь моему дяде. Он сказал это в частном разговоре с адвокатом Рушинским», — разъяснил Ресевич. «Я не удивляюсь этому. Его уведомляют о большом наследстве, и он хочет его получить. Такого рода ложь нельзя рассматривать как мошенничество». «Я удивляюсь. Как вы можете защищать этого афериста? Ведь вы должны представлять интересы Баси. Что же это такое?» Молодому человеку явно недоставало выдержки и такта. «Именно как доверенное лицо Барбары Ярецкой я обязан защищать ее интересы и предостеречь, дабы, не желая того, она не навлекла на себя обвинения в преступлении, именуемом в Уголовном кодексе ложными показаниями», — сухо отпарировал Ресевич. «Согласен, что Ковальский, заявляя, будто он спас Ярецкого, поступает нечестно. Но это еще не мошенничество». «Успокойся, Зигмунд», — одернула племянника Барбара Ярецкая. «Меценат Ресевич прав». «Позвольте мне кое-что разъяснить», — обратился к собравшимся майор Калинович. «Адвокат Рушинский по телефону кратко рассказал мне об этой любопытной афере. Я решил проверить, что из себя представляет Станислав Ковальский из Воломина. Оказалось, личность эта хорошо известна милиции не только тех мест, но и варшавской. Мелкий воришка и мошенник, имеет уже несколько судимостей. Часть сроков отсидела, часть скостила амнистия. Заниматься трудовой деятельностью явно не расположен. Когда нужда припирает, он, как говорят у нас в столице, начинает подторговывать, чем Бог пошлет. У меня имеются его анкетные данные». Майор вытащил блокнот и начал читать. «Станислав Ковальский, год рождения 1933, место рождения — деревня Велькоструга». «А мне он сказал, — прервал майор Арушинский, — что родился в 23-м году. Тот-то мне его моложавость показалась подозрительной». «Подтверждаю версию о спасении жизни Ярецкого, — заметил майор. — Он должен был прибавить себе десяток лет. Ему было 11, когда вспыхнуло восстание. Трудно было бы поверить, что такой мальчуган смог вытащить взрослого мужчину из-под развалин. Впрочем, мы установили, что этого Ковальского вообще не было тогда в Варшаве. В это время он жил со своими родителями в родной деревне под Радзимином». «Следовательно, он действительно аферист», — стоял на своем Квасневский. «Теперь я припоминаю этого Ковальского», — заговорила вдова. «Он был у нас несколько раз. Покупал медальончики, самые дешевые. В последний свой визит жаловался на безденежье. Говорил, что в поезде у него вытащили деньги. Влодок человек мягкосердечный, дал ему в кредит товару на 200 злотых. С тех пор не видали мы ни этих денег, ни этого клиента». 200 злотых?» — повторил задумчиво Рушинский. «Это уже занятно. Где-то в наших бухгалтерских книгах в графе «невозможно взыскать» значится эта сумма. Короче говоря, нагрел нас этот Ковальский на 200 злотых». «Таков уж его обычай», — засвидетельствовал Рушинский, основываясь на своем личном опыте. «Муж определенно дал бы ему больше, но я воспротивилась». «Сообщение майора», — взял слово адвокат Ресевич, — «только подтверждает тот факт, что завещатель совершил ошибку относительно особы, которой завещал свое имущество. В этих условиях я считаю правомочным внести иск о признании завещания недействительным. Я более чем уверен, что и суд займет ту же позицию». «Ковальский наверняка замешан в убийстве дяди», — не унимался Зигмунд Квасневский. «Не мешало бы выяснить, есть ли у него алиби. Этот прохвост терроризировал дядю, поэтому он и сделал завещание в его пользу. Желая как-то оправдаться, дядя написал о своей якобы благодарности за то, что тот спас ему жизнь». Это наивное заключение вызвало улыбку у майора. «То, о чем вы нам говорите, пан Квасневский, годится лишь для худого сценария американского детективного фильма», — заметил он. «А нам нужны разумные, основанные на фактах, суждения». Зигмунд Квасневский покраснел, умолк и с неприязнью глянул на майора. «Чепуха!» — запротестовал и адвокат Рушинский. «Ярецкий к нам в контору пришел один. Никто его не сопровождал. Верно, завещание у него было уже готово. Но мы его обсуждали. Я утверждаю, что он не производил впечатления запуганного или ненормального. Был таким, как и мы все». «Но он же не мог забыть, что ястреб, поручик Станислав Ковальский, наш командир, умер. Тот самый Ковальский, который спас ему жизнь. Подполковник Ковальский никогда не жил в Воломине. Влодок не один раз бывал в его квартире в Варшаве на улице Фильтровой», — не сдавался Анжи Лесник. «Все это никак не укладывается в моей голове». «Как случилось, что Ярецкий сделал такое, а не иное завещание, мы, как я опасаюсь, уже никогда не узнаем. Поэтому я повторяю, у нас остается лишь один выход — внести иск по признанию завещания недействительным», — заключил адвокат Ресевич. Барбара Ярецкая, главное заинтересованное лицо, высказала свое мнение последней. «Я бы хотела избежать процесса. У меня есть для этого веские основания». «Неужели ты хочешь отдать мастерскую этому типу?» Племянник, как видно, не мог совладать со своими нервами. «Может, ты ему отдашь и все то, что дядюшка тебе милостиво оставил?» «Зигмунд, как ты можешь?» «Если бы Ковальский, — сказал Рушинский, — сделал нотариальное заявление, в котором бы указал, что Ярецкий в своем завещании совершил очевидную ошибку и что в связи с этим он, Ковальский, отказывается от наследства, наверное, удалось бы избежать огласки. Позицию пани Ярецкой я прекрасно понимаю». «Надо быть психом, чтобы согласиться на это», — буркнул Квасневский. «Почему же?» Адвокату Ресевичу понравилась идея коллеги.